По одному делу за раз. Много лет назад мои друзья дали мне полезный совет. Я торопилась, слишком сильно себя нагружала и начала задыхаться, злиться и выгорать. Они посмотрели мне в глаза, коснулись моей руки и сказали: «По одному делу за раз». Мы вместе вздохнули, и я рассмеялась. Их простое предложение казалось солнцем, пробивающимся сквозь мрак. Конечно, я позволяла своему разуму мчаться впереди паровоза, и он по праву чувствовал себя подавленным. Вместо этого мне нужно было делать одну вещь за раз, чтобы найти путь от того места, где я была, к тому, где намеревалась оказаться. Этот совет я часто вспоминала не только когда наваливалось много работы, но и когда у меня было то, чем можно наслаждаться. Это стало ментальным ориентиром, методом простого замедления, чтобы все, что я делала, было намеренным, а не случайным. Я сказала это себе сегодня утром, раздвигая шторы и поднимая жалюзи. Раннее весеннее солнце было теплым, ярким и казалось совершенно иным, чем зимнее светило прошлой недели. Я еще не могла открыть окна, чтобы впустить свежий воздух, слишком холодно, но могла дать дорогу свету, что и сделала. Подошла к каждому окну в каждой комнате, позволяя солнцу слепить глаза. Стояла в косом свете и думала: «По одному делу за раз». Дом казался другим, наполненным ярким дневным светом, и это пробудило во мне желание забыть о зиме в день весенней уборки. Мало кто ждет с нетерпением таких дней, но только не я. Мне нравится расставлять вещи по местам, наводить порядок и в итоге посмотреть со стороны, как все аккуратно выглядит. Я уже давно поняла, что если комнаты не прибраны и загромождены, то разум чувствует себя так же. Когда все встает на свои места, я ощущаю себя бодро. Голова проясняется, поэтому мне не терпится засучить рукава и привести дом в порядок. Когда рано утром я наполняла кормушки для птиц, то на обратном пути заметила вешалку для верхней одежды. Она была завешена тяжелыми пальто с перчатками, свисающими из карманов, шарфами и шляпами, а внизу громоздилась гора обуви. Я встала перед ней, уперев руки в бока, и сказала: «Сначала ты». Я порылась в кучу вещей, убрала пальто в дальний угол шкафа, сложила шарфы в корзину и рассортировала остальное, смирилась с тем, что действительно потеряла одну из своих любимых варежек и отпустила ее одинокую сестру. Я проверила все карманы и вытряхнула оттуда корешки билетов в кино и мятые деньги. Из самого последнего кармана выпала хрустящая 10-долларовая бумажка. Круто! Я громко рассмеялась от мысли, на которой себя поймала. Чувство от найденных денег в кармане никогда не становится менее радостным. Оно так же сладко, как в 10 лет, в 30 и, как я надеялась, в 80. Затем я прошлась по кухонным шкафам, собирая почти пустые коробки из-под чая и вытаскивая поваренные книги, которые больше понравились бы кому-то другому. Для таких вещей у нас был пункт приема по соседству, крошечный склад, где можно было оставить книгу, в которой ты остановился на воке, мечтая научиться готовить блюда азиатской кухни, но так ее и не освоил. Свитер, который все еще мог подарить много любви, но уже не сидел как раньше. На прошлой неделе я заскочила туда во время прогулки и нашла маленькую книжку стихов неизвестных мне поэтов. Томик был как раз подходящего размера, чтобы уместиться в кармане весенней куртки. Я открывала его на автобусных остановках, прочитывала несколько строчек в очереди за кофе. Я набивала сумку, пока рылась в шкафах и шкафчиках, и теперь у меня была небольшая коллекция вещей, готовых найти другой дом. Я поставила ее у задней двери, думая, что если солнце задержится еще немного, то смогу отнести все в пункт приема до конца дня. Работа была почти закончена. Комнаты стали свежими и чистыми, и желали, чтобы в них жили. Я поставила чайник на плиту и зажгла огонь. Пока вода нагревалась, я перебирала букетик цветов в старой керамической вазе на стойке. Я купила их в бакалейной лавке на углу несколько дней назад. Тяжелые стебли лилий с какой-то зеленью вокруг. Они только начали открываться, и я сжала тычинку. Пыльца запачкала пальцы, пришлось сполоснуть их водой из-под крана. Я думала о спящих луковицах, которые вот-вот проснутся в саду, птицах, строящих гнезда на все еще голых ветвях, подземных норах кроликов, множащих свои семьи. Размышляла о том, что весна по-итальянски — это примавера, сочетание слов, означающих первый и настоящий. Да, этому году уже исполнилось несколько месяцев, но весна была первым настоящим его моментом. Я взяла чашку и села в кресло напротив полной кормушки для птиц. Туда слетелись кардиналы, траурные голуби и серые сойки. Они рылись в семенах и прыгали в черной грязи. Сегодня мы все приводили свои дома в порядок. Дневной свет согревал мою кожу, когда я вытянулась в кресле. Достала книгу, думая, что смогу прочесть страницу или две, но солнце неудержимо слепило, и я с медленным вздохом откинула голову на подушку. Работа была закончена. Теперь можно отдыхать. Сладких снов. Советы, как привести свои дела в порядок. Когда удается провести день для себя и заняться задачами и делами, которые накопились, может быть настоящим удовольствием просто не торопиться и осознанно продолжать работать. Вот несколько советов, как наслаждаться процессом. Составьте список, чтобы вам не пришлось жонглировать всеми делами в голове. Напишите список дел в верхней части, и как только вы доберетесь до самого низа, начинайте вычеркивать пункты и наслаждаться процессом. У вас все получится. Если приготовление пищи — часть вашего дня, найдите пару кулинарных книг и потратьте некоторое время на составление меню. В те дни, когда у вас есть время, рекомендую готовить сложные блюда, такие как домашний хумус, каши, мюсли, заправка для салатов и суп. Помойте и нарежьте овощи, чтобы салаты готовились быстро и легко. И помните, что чувство удовлетворения от еды очень важно, поэтому слушайте свои желания. Если вы хотите печенье, приступайте к выпечке. Включите какую-нибудь музыку, любимый подкаст или аудиокнигу. Это идеальное время для прослушивания хорошего длинного детективного романа, может быть, чего-нибудь захватывающего, что заставит двигаться по дому быстрее. Начните с дел, которые требуют наименьшей включенности. Например, стирка или приготовление риса в пароварке или мультиварке. Нужно будет только время от времени проверять его. Пока эти задачи выполняются, делайте другую работу по дому. Установите таймер как напоминание, что нужно вернуться в прачечную или к плите, как только задача будет выполнена. При уборке или организации чего-либо работайте сначала в одной комнате, потом в следующей, а не ходите по дому взад и вперед. Закончив с определенным пространством, сделайте его уютным. Зажгите свечу, расставьте цветы или включите тусклый свет, чтобы, оглядываясь назад, видеть прогресс и то, как хорошо будет выглядеть дом, когда вы закончите уборку.